Глава 15. Старый новый мир. Я лежал в зальце цитадели на овальной кушетке, глядел в смутно видимый потолок, молчалив и недвижим, а в бедной моей голове крутились вихри мыслей. Настоящий торнадо мыслей, целая мысленная буря. Я перебирал мои воспоминания, как тот скупец, что потерял сокровища и снова их обрел. Год за годом, день за днем. Декабрь 2016-го. Изощряться как ниндзя мне не пришлось. Один раз пригнулся и вышел в ангаре на земле. Тут стояла зима, и я оделся потеплее. В ангар как раз прибыл поезд с очередными бомжами, и я проскользнул под прикрытием вагонов, мельком рассмотрев олигархов, куривших по ту сторону состава. Земля оглушила меня, закружила и заворожила. Высотные дома, потоки машин, шум, гам. Москва, в которую раньше я так стремился, показалась мне чужой. Это был совсем другой город, не похожий на тот, что открывался нам в киножурналах «Новости дня». Москва превратилась в обычный европейский мегаполис, растеряв весь свой шарм. Помню одну девочку, примилую прихорошенькую выпускницу, и то, как же я был поражен и разочарован, встретив ее меньше, чем через год, с перекрашенными волосами, с яркой вульгарной помадой на губах, с неумело подкрашенными веками. Вся свежесть, вся юная нетронутая красота были грубо стерты с ее лица. Вот такую же перемену выдержала Москва, уступив либеральной демократии. И все же это была столица нашей родины. Помнится, как я выискивал повсюду на московских улицах, на станциях метро признаки былого величия и часто находил их, радовался своим находкам и обретал как будто бы второе дыхание. Прожить в буржуинской Москве без денег было бы очень непросто, однако новыми российскими рублями я запасся, гвардейцы расплачивались ими, а не советскими дензнаками. Продав им малость золотого песка с верховьев Гера, я выручил около 40 тысяч. Конечно, в глазах гвардии я выглядел полным лохом, да только мне были совершенно безразличны их мнения на мой счет. На станции Перова я впервые спустился в метро и был полностью навсегда очарован. Эти подземные дворцы, этот гул приближающегося поезда — волшебство. Я бродил по Красной площади, ездил на ВДНХ, прокатился на Букашке по Садовому кольцу и решил, что пора возвращаться, пока меня шок не доконал. Разведки никакой не получилось, я просто ходил и глазел. Вечерело уже, когда смешливый таксист высадил меня у развязки шоссе энтузиастов с МКАД. Я помахал ему и стал искать, где бы перекусить. Столичный рейд утомил меня до того, что подчас навалилось тупое равнодушие, и тогда больше всего хотел смахнуть на все рукой и сказать «да пошло оно все». Именно в том, что я сильно сдал тогда, и можно найти причину моей неосторожности. Помню, я вышел к улице реутовских ополченцев. Помню фонарь с гудевшей лампой, а потом удар, боль, тьма. Очнулся, встал на четвереньки, покачался. Не сразу, но поднялся на ноги. Чуть не упал, но устоял-таки. Сунул окоченевшие руки под мышки и задался интересным вопросом. «Кто я?» Потянулась вторая жизнь. Я медленно поднялся и сел на овальном ложе. Спасибо Иску. Обе моих памяти, оба куска разделенной личности совместились. Я обрел некую целокупность своей натуры, стал самим собой. «Благодарю», — сказал я. «Теперь я точно здоров». «Не стоит», — ответил голос. «Я всего лишь исполнил одну из своих функций». «Все равно спасибо». Во мне тут же проснулся разведчик. «А это военная станция?» — спросил я. «Не совсем. Станция защищала северное полушарие планеты от космических угроз, от экватора до гравигенного кольца в Приполярье. Когда новая сбросила покровы и сжалась в белого карлика, перемещать планету с дальней орбиты на ближнюю стало непросто. Пространство буквально клубилось холодной материей. Газы, пыль, обломки. Станция расчищала траекторию для манги. Значит, станцию построили те же разумные, которые проложили туннели бункера. Интересный термин. Да, станция была возведена примерно 3 миллиона лет тому назад. И ты помнишь все эти годы? У меня емкая память. Я осторожно встал. Нет, слабости не было, меня не качало и не вело. Здоров, годен, как пишут на медкомиссии. Еще раз спасибо, Иск, и... «Можно маленькую просьбу?» «Я слушаю». «Я приехал не один. Привез поврежденного боевого робота». «Да, я ощутил работу его реактора». «А ты не мог бы его починить? Я очень обязан терминатору, за один день он дважды спасал мне жизнь». «А я второй раз убеждаюсь в твоей приязни к неживым существам. Вези своего терминатора сюда же». «Я быстро». Легко сбежав по пандусу, я отмахнулся от запросов Лахина и схватился за тачку, нагруженную бренным корпусом робота. «Эдик, ты лучше голову его захвати, ладно?» «А куда ты его?» «К доктору», — ухмыльнулся я и покатил тележку. В Зальцу мы вошли вместе, я и Эдик. «Иск я привез его», — объявил я громко. «Клади его в камеру, Александр», — последовал ответ. Ровный пол вздыбился, вырастая огромным кубом с трансформаторную будку величиной. Одна из стен куба протаяла, образуя вход, и я бодро вкатил тачку вовнутрь. Лахин замешкался, я его подогнал. «Что стоишь? Заноси». «Ага». Эдик робко вошел в камеру и бережно опустил на пол дисковидную голову кибера. «Это что?» – прошептал он. «Все по-настоящему?» «Нет», – буркнул я, – «мы тут придуриваемся». Выйдя из камеры, я дождался, пока стенка зарастет, и спросил Иска. «Нам, наверное, лучше выйти?» «Да, так будет лучше», – ответил голос. «Во время ремонтных работ возможна эманация, опасная для живых». «Тогда пока и заранее спасибо». «Пока и заранее пожалуйста». Я ухмыльнулся. «Не зря, выходит, я испытываю приязнь к неживым. Вон у Иска даже чувство юмора прорезалось». Потянув за собой Эдика, я покинул зал. Лахин молчал, спускаясь по пандусу, но в холле шумно выдохнул. «Фантастика!» «Научная?» — поднял я палец. Кузьмин лишь похмыкал в редкую бороденку, а Федор задумчиво щурился, затягиваясь самокруткой. Меня же переполняли эмоции. Я сам себе казался бутылкой шампанского, пробкой с которой вот-вот вылетит, не выдержав напора веселящих пузырьков. Но я молчал. Тишина стояла полная, и гулкие шаги заставили всех очнуться от дум. Мы обернулись и увидели, как из одного коридора выходит живой, здоровый Саул, а из другого появляется терминатор, блестя как новый. «Ну, здорово!» — расплылся в белозубой улыбке фермер, по очереди пожимая нам руки. «Только что из починки». Робот бесшумно проплыл, обходя ручины, и остановился в двух шагах от меня. «Функционирую, братан!» — доложил он. «Жду дальнейших указаний». Мы долго болтали, поздравляя Саула с капремонтом, достался терминатору, а потом как-то сразу угомонились. Про то, что я посвященный, говорить было нельзя, пока, по крайней мере, это был тот самый туз в рукаве, который лучше иметь при себе. И про то, что и меня вылечили, я тоже смолчал. Про амнезию знали только Кириллыч и Марина, но они были далеко, а мои новые знакомцы не ведали про мои отдельные недостатки. Да и зачем им знать? Главное же в том, что мне самому не хотелось ни с кем делиться. С Кириллычем мы вместе выживали, я просто вынужден был объяснить, что со мной не в порядке. А то всякие недоговоренности обязательно бы возникли, портя наши отношения. Но признаваться тому же Эдику или Кузьмичу, что я ничегошеньки не помню, было стыдно. Жаловаться надо врачу, а друзей грузить зачем? К тому же потеря памяти была для меня схожа с ампутацией, с утратой важной части своего «я». Попросту говоря, я был калекой, а к инвалидам, чего бы там ни выдумывали журналисты, здоровые люди относятся с неким болезненным интересом, как к уродцам из кунсткамеры. Жалость, да, многие испытывают ее к людям с ограниченными возможностями, как политкорректно называют у вечных, но жалость это носит явный оттенок брезгливости. А зачем мне еще и такое испытание? Но теперь все переменилось, сразу и вдруг. Спасибо Иску за минимизацию шока, но сразу привести чувство в равновесие не получилось. Мне то хотелось орать, свистеть, мутузить кого-нибудь, то я впадал в блаженную нирвану, когда ни говорить, ни двигаться не хотелось совершенно, а то вдруг находила тревога, неясная, докучливая, покрывавшая как тень. Я даже не знал, что за беспокойство точило меня в эти моменты, а поразмыслить спокойно, разобраться, что к чему не удавалось, эмоции плясали, мысли скакали. Полный сумбур в голове. «Ну что?» — разлепил я губы. «Поехали?» «Поехали», — кивнул Саул. «Поехали», — согласился Бунша, покашлял и добавил строго. «Вы вот чего, никому ни слова о цитадели, иначе, сами понимаете, у людей крышу сносит, когда они только подумают о миллионе, а тут дело о миллиардами пахнет. Вот и все». «Правильно», — серьезно кивнул Федор. «И пытать будут, и что угодно делать. Нашим тоже ничего говорить не надо. Мало кто знает, до чего Саула довели. Спросят, если надо говорить, что к врачу ездили. А куда чего, не ваше дело, и все». «Согласен», — кивнул Саул. «Пошли тогда». Мы покинули полутемный прохладный холл и вышли на солнце. А тут и мысли мои уняли свой суетливый хоровод. Я даже переключил думы на другое. Меня словили на земле и доставили на мангу без спросу. Я подчинился. Но теперь-то я цел и невредим, и не убог более. И знаю, кто я. Значит, что? Значит, это надо решать, как жить дальше. Самому жить по своему хотению, по своему разумению, а не плыть, куда тебя несет. Течение жизни совсем не такое, как у реки. Ручеек, вытекая из болота, впадает в ручей побольше, тот вливается в приток большой реки, а река несет свои воды к морю, в океан. В жизни все наоборот. Будешь плыть по течению, тебя вынесет в болото. Аминь. Это все ясно и понятно, но пока что четкого плана, как быть и что делать, я не имел даже в черне. В конце концов, посвящение свое я пока что освоил достаточно однобоко, увлекшись порталами. Что я еще умею? Что знаю? Что могу? Спасибо Текуи, что помог мне взвалить ношу, а какой хоть груз? Тут я улыбнулся, подумав, что родовое святилище Тыкуи мне удивительно напомнило старые станции метро, особенно Комсомольскую. Ладно, сперва доберемся до Новосталинки, обзаведемся документами, а там видно будет. Обратный путь оказался короче, я помнил дорогу, вертел баранку с уверенностью бывалого дальнобойщика. На ферму мы приехали поздно вечером, но нас встречал свет в окнах и громкие голоса. Надо полагать, фармбои праздновали победу. Саул, сидевший рядом со мной в кабине, нахмурился сначала, но потом лицо его разгладилось. Несмотря на гулянку, отработчики строго несли службу. Сначала наш Урал осветил прожектор с вышки, а потом навстречу развернулись стволы пулеметов самого настоящего блокпоста, сооруженного из мешков с песком. «Свои!» — крикнул я, высовываясь в окно. «Бомжара!» — воскликнул невидимый пулеметчик голосом Кощея. «А мы тебя потеряли. Проезжай!» Я газанул, и грузовик, ворча мотором, миновал внешние ворота. «Ну вот», — пробормотал Саул. Улыбаясь, я вылез из тесноватой кабины, замечая Лизаветку с визгом, несшуюся к своему папуле. Она буквально набросилась на отца, едва того не завалив. Я огляделся. Фармбои дефилировали по двору, регулярно наведывались в столовку, где выпивали и закусывали. Кузьмич сразу направился туда и засел надолго. Федор и даже Эдик поспешили за ним, а я сперва дождался хозяина. «Лиза, тебя не зашибло?» — ухмыльнулся я. «Так я же окреп», — заулыбался Саул. «Выпьем?» «А давай», — махнул я рукой, подумав, что выпить сейчас самое милое дело. И мы присоединились к общему веселью. Надо сказать, что далеко не все работники вообще поняли, гулял ли с ними хозяин или он появился потом. Поддали все хорошо. А дальше рассказывать не о чем. Пили да закусывали, да общались в меру силы потребленного спиртного. До своей койки я добрался в 25-м часу и дрых до самого утра. «Все хорошо и даже лучше», — крутилось в голове. «Все хорошо». Утром я проснулся поздно, удивившись, что Сегунда не скомандовал подъем. Голова после выпитого не болела, да я и употреблял в меру. Главное, чтобы отпустило маленько. Но вроде отошел. Вчерашнее уже подернулось рябью, перешло в область воспоминаний. Я уже не упивался обретенным здоровьем и полноценностью, а привыкал к тому, что нормален, и никаких отклонений за мной не водится. Эдик, как всегда, выглядел свежим, как огурец. А вот Кузьмич сидел очень скучный, нахохольный, мучимый похмельем. Губошлеп ворочался, вздыхал и тихо матерился. Полторашка оказался самым предусмотрительным, с вечера запасся пивком и нынче поправлял здоровье. Выцедив пол-литра, он преисполнился милосердия, протянул пластиковую бутылку бунша. Тот без разговоров ухватил ее и припал, как ходок в пустыне. Уполовинил содержимое сосуда и повеселел. Дверь во двор стояла открытой, фигура, загородившая выход, сразу убавила свет в бараке. На пороге стоял Саул в одних пижамных штанах. Видимо, сегодня сам собой организовался выходной. «Привет, мужики», — сказал Ручин и присел на табуретку возле моего лежбища. Саул был несколько встрепан, но трезв. «Значит так», — хлопнул он по коленям. «Я, конечно, жадный, как всякий крестьянин, но и совесть у меня тоже есть. В общем, держать вас тут целый год я не стану. Будем считать, что вы свое отработали». Мужики оживились, резанный даже сел, хоть рано и беспокоило его. «Ферма, считай, ничего не потеряла, даже наоборот приобрела. Одни машины головастика чего стоят. Кстати, Саня, тот УАЗ, который ты оприходовал, остается за тобой». Я кивнул. «Мобильным буду». «Во-во. Разумеется, отработку я зачту не всем, а вам одним и еще паре человек из нового набора. За участие в боевых действиях, так сказать. Но те двое пока остаются. Они согласились поработать у меня фармбоями. Если кто-то из вас захочет того же, устроен». «Я бы поработал еще», — сказал неуверенно Кощей. «Я бы тоже», — присоединился к нему Федор. «Я только за», — кивнул Саул. «Сегодня допьем, что осталось, а завтра продолжим рабочие будни». «Базара нет», — ухмельнулся Кощей. «У меня просьба такая, Санек. Надо бы 3 машины бандосов перегнать в Новый Киев». «Не вопрос», — ответил я. «А...» Ручин правильно понял мою неуверенность, кивнул и обратился к Спицыну. «Федя, сможешь их продать Борьборичу?» «А чего ж», — пожал плечами охранник. «Дело известное». «Ну, собирайтесь тогда, а мы вам в дорогу наготовим всего». «Да, чуть не забыл». Вытащив из карманов объемистую пачку купюр, Саул передал ее мне. «Тут каждому по 100. Больше не могу, мужики, нету». «Да нормально», — откликнулся резанный, весьма оживившись. Я быстро поделил бабосы. 100 рублей — это зарплата фармбоя за 3 месяца. Неплохо, в общем. Сложив 5 десяток и порцию 3 с пятерками, я сунул деньги в карман, где уже лежали 1/4 из моей доли. «Нет, точно неплохо. Только вот рисковато как-то все обернулось. Тут от одного опомниться не успел, сразу другой поворот. Но поворот-то к лучшему. Вот и радуйся великим переменам». Позавтракав и взяв с собой несколько ящиков с провизией, мы отправились грузиться. Со мной в Новый Киев отбывали Кузьмич, Эдик и Безгубый Димон. Федька-полторашка и малознакомый мне Вася Турбин, которого все называли то Турбиной, то Базилио, должны были вести трофейный унимок, Урал и КамАЗ. Задерживаться мы не стали. Сподобившись жаркого поцелуя от Лизаветки, я сел за руль УАЗика. Рядом устроился Эдик, а на заднем сиденье расположились Димон и Кузьмич. Последним к нам подошел Саул и каждому сунул по бланку, где четким почерком Лизы было записано о прохождении нами отработки. Дата, подпись. «Ну, бывай, Саул. Давай, заезжай в гости. Обязательно». Посигналив всем провожающим, я тронул машину с места, и УАЗ выкатился со двора. Вот открылась плантация. На днях она соединится с делянами длинного Глеба. Действительно, Саул лишь выиграл от бандитского беспредела, удвоил свои угодья. В принципе, я тоже не прогадал. Мне же не только УАЗ достался, но и терминатор. Робот берег энергию накопителя и не бежал следом, а ехал в Кунге Урала. «Что делать, думаешь, Сань?» — громко спросил Кузьмич, держа свой зигзауэр между колен. «Чем займешься?» «А я еще в фармбое не наигрался», — усмехнулся я. «Думаю, для начала ферму завести, только чтобы недалеко от нового Киева». «Нормально», — оценил Бунша. «В тех местах есть несколько брошенных ферм, можешь любую занимать. Только их не зря бросили. Слишком много желающих нашлось, чтобы заявиться и стребовать урожай». «Да ради бога», — фыркнул я. «У меня в багажнике 4 ящика патронов, 3 калаша и РПК, так что милости просим». Кузьмич захохотал, его смех подхватили Эдик с Димоном, а после Бунша спросил. «А возьмешь меня фармбоем?» «А чего же, надо же кому-то сельское хозяйство поднимать». «И я», — сказал Губошлеп. «Точно?» — чуть повернул я голову. «Попахать придется». «Точно», — тряхнул головой Димон. «Беру». «А меня?» — встрепенулся Лахин. «Да куда ж без тебя?» Тут уж засмеялись все разом. Легко нам было, весело, воля и дорога будоражили кровь. Мотор бодро урчал, легкий ветерок доносил запахи леса. То сладкой гнили, то терпкой горечи. Хорошо. Глава 16. Дикий юг. Спешить Игнатия не стал, да чего ради. От опасности не уйдешь на высокой скорости, да и где ее тут разовьешь, эту скорость? На колдобинах местной трассы? Это вам не ламинат. Когда я брякнул про ферму, то не сразу осознал, что это будет наилучшим решением. Во-первых, мне нужен был дом. Во-вторых, какое-то занятие, приносящее доход. Деньжат у меня немного. С другой стороны, платежеспособность малость выросла. Я был при оружии и на колесах, а здесь это важно. Тут машина как конь для ковбоя или кочевника, без нее никуда. А вот когда я обеспечу себе прочный тыл, можно будет заняться подрывной деятельностью. Тем более, что я еще четко не определился с планом освобождения Манги от пришельцев. Да и кто из нас не пришлый? И те, что поселились на Манге 50 лет назад, и те, кто явился сюда недавно, все они земляне, чужие этому миру, где хозяева цверги. А вот как утрясти нынешний статус-кво, да так, чтобы счастье для всех? Я не знал, обращаться ли мне к Путину за помощью или действовать самому, проводя разъяснительную работу или создавая отряды сопротивления. Болтаю зря. Не хотел я никакого сопротивления, не собирался я гнать землян обратно за портал. Все мы люди, все мы человеки. Бытие в бомжах здорово мне мозги прочистило, зарядило новой памятью. Я стал одновременно и землежителем, и колонистом. Единственным. Я ведь не просто наблюдал за жизнью на земле. Я был землянином, разве что не помнившим своего имени и места прописки. Нужно было тщательно обдумать те смутные идеи, что витали у меня в голове, и сформулировать хоть какую-то стратегию. Но не в дороге же, не в попыхах. Жернова богов мелют медленно. Вот и не будем торопиться с революциями, возьмем пример с того же Путина. Оставил Украину в покое, хохлы все сделали сами. И экономику развалили, и армию, и даже церковь. А сколько подмикитчиков было, как они хором призывали президента то войска в Донбасс ввести, то еще какое резкое движение сделать. А когда поняли, что тот на провокации не поддается, стали брехать про бурятскую бронекавалерию. Короче говоря, я все оставил на потом и занялся делами насущными, ночевкой, например. Устроились мы на старом месте, где Саул лагерем становился. Ареал вокруг был вполне себе упыриный, поэтому Димон старательно держался поближе к огню и к машинам. Даже терминатор его не успокоил, когда заявил, что в радиусе нескольких километров крупные животные не сканируются. Короче, разожгли мы костер, потом еще несколько для свету, а на углях притухшего испекли махи с бротами. Полдня в дороге кого хочешь утомят, так что мы накинулись на еду со всей страстью голодных организмов. Утолив голод, мы захотели пообщаться. Уж такова связь между хлебом и зрелищами. Наверное, с полчаса мы лениво судачили, пока мне не пришла в голову светлая идея. «Терминатор», — подозвал я. Кибер тут же нарисовался от отблесков костра. «Жду дальнейших указаний, Александр». «Термос», — сказал я по-свойски, но с чувством. «А ты помнишь что-нибудь из своего прошлого?» «Я все помню». «Расскажи нам про свою планету. Как она выглядит хоть? Кто там живет?» Ноги робота стали укорачиваться, как бы раздуваться. Терминатор присел. «Я не был на поверхности Годемча», — проговорил он. «Меня выращивали на орбитальном заводе. Я помню только голубовато-белесый шар планеты, чья тропическая зона была окрашена в розоватые тона. В тропиках там колоссальные пустыни, и пассаты постоянно переносят массу красноватой пыли. Иногда разыгрывалась сильная пылевая буря, и тогда небо мутнело вплоть до умеренных широт. На Годемче живут гуманоиды, очень похожие на хомо, только кожа у них красноватого оттенка». «А как ты здесь оказался?» — выпалил Эдик. «Тебя привезли на звездолете? Да? А на каком?» «Нас было 6 боевых роботов. Мы были предназначены для охранения. На нашем 0-звездолете летело около 200 разумных, но мы так и не прибыли к финиш-планете. Траектория нашего корабля, если это понятие приложимо к трассе в нуль-пространстве, пересеклась с гиперджетом, который истекал с полюсов Манги, где работали кольцевые системы гравитаторов». «А что я говорил?» — воскликнул Лахин, но Кузьмич живо угомонил его. «Спонтанный выход из гипера привел к разрядке энергоемкостей», — монотонно продолжал терминатор. «Больше месяца экипаж дотягивал до Манги на планетарниках, пока не вышел на орбиту и не совершил посадку. Это было в 1881 году по вашему летоисчислению». «А Мангу ты видел из космоса? Какая она?» «Круглая», — серьезно сказал терминатор. «Ярко-синяя, с белыми разводами циклонов. Один континент, который занимает почти все полушарие. Его южный край находится в умеренном поясе, а северный доходит до полюса. В океане много островов, больших и маленьких, а на материке есть 3 внутренних моря, разливающихся между горных хребтов». Лахин хотел что-то еще спросить, но я опередил его. «А что случилось с экипажем вашего звездолета?» – поинтересовался я. «Половина команды заняла ванны для гибернации, чтобы впасть в анабиоз и дождаться спасения. Им не повезло, реактор сломался, и энергии не стало. Оставшимся хватило пар для создания семей и продолжения рода, но мирная жизнь регулярно прерывалась конфликтами. Дети рождались здоровыми, зато внуки и правнуки появились на свет с испорченной наследственностью из-за близкородственного скрещивания. Первое поколение умерло от старости, а их потомки деградировали, отягощенные болезнями и лишенные знаний. Через 100 лет после посадки на эту планету я остался единственным исправным роботом и не мог защитить всех. Последнего годемчанина я похоронил почти 30 лет назад». Я слушал монотонный голос робота и, хоть повествовал он о вещах печальных, благодушествовал. Необычное для меня уже стало привычным, так что никаких потрясений я не испытывал. Ну, не повезло жителям Годемча. Но нам-то везет пока, а дальше видно будет. Выехали мы рано и уже где-то к часу оказались в знакомых местах. А когда показался мост через Герас, то и вовсе. Что? Ну не скажешь, что домом повеяло. Где он, тот дом? Нет его мне ни здесь, ни тем более на земле. Впрочем, особо кручиниться по поводу своей бездомности и неприкаянности я не стал. Я и ехал-то за тем, чтобы обзавестись жильем да хозяйством. Конечно, накатывали подчас унылые мысли. Для чего это все? А стоит ли? Но я отмахивался от пораженческих думок. Надо, Саня, надо. Хотя бы для того, чтобы сохранить достоинство. Вообще, если честно, последние года 2 до посвящения я все делал через силу, принуждая себя. Просто не видел смысла во всей этой суете. Здорово меня подкосил развод, что и говорить. Нет, я долго терпел, держался, ругал себя, размазню и слабака. Все пенял себе, включи мужика. Что значит «не для кого стараться»? А ты из принципа постарайся, достигни чего-то там, и пусть твоя бывшая станет себя корить. Ах, как же ты так взлупила, такого человека бросила. Я, даже будучи без определенного места жительства, трепыхался, стремясь чего-то там доказать, хоть и не помнил про Наташку. Вот только все мои метания были вхолостую. Трудно быть бомжом. А здесь, на Манге, сложно сказать. Не знаю даже, почему я суечусь. Чтобы счастье для всех и даром? Извините, я не Данка, чтобы сердце из груди рвать. Затопчут же миокарты, спасибо не скажут. Первый патруль мы увидели на правом берегу Гера. Там стоял бардачок, старенький БРДМ, и прохаживались 3 в полном боевом. Затормозив нас, офицер протянул руку. Документы. Я собрал все наши справки и сунул служивому. Тот мельком проглядел бумаги, кивнул и вернул их. Парочка рядовых в это время шерстила грузовики. Ну, ничего незаконного мы не везли, если не считать робота, но тому я строго наказал сидеть тихо, а при посторонних включать маск-систему. Вскоре нам дали отмашку, и я тронул с места УАЗик. Остальные покатили следом. «Орднунг юбер алис», — нарочито строго выговорил Лахин. На улицах Нового Киева было малолюдно, видать, многие попрятались. Патрули ходили тройками, следили за порядком. Ближе к центру стали заметны следы недавнего пронунсиамента, сгоревшие машины, битые витрины, следы гари. «Куда теперь?» — спросил я. «К директорату», — объяснил Бунша. «Это вон там, в здании совета, бывшего». Здание совета сильно напоминало какой-нибудь райисполком в глубинке. Двухэтажное, обязательно с колоннами и фронтоном. Чем не Капитолий? Здесь-то я бывал и помнил все же, но не признаваться же, что я местный. Да и не знал я, что директорат ныне там, где раньше совет располагался. Директорат выходил на площадь, в которую вливались четыре улицы. Две с севера, одна с юга, еще одна с запада. А посередине, в обрамлении клумб и лавочек, стоял памятник, стандартный портал, входом своим повернутый к зданию совета. Портал был рабочий, действующий, канал перехода он держал стабильно. Но никто из местных даже не подозревал об этом. Для них каменные врата служили всего лишь арт-объектом, мемориалом, перед которым фотографировались молодожены. Ну, пусть и дальше так думают. Это был тот самый второй портал, выходной, так сказать. Через центральные вы попадали на мангу с Земли, а через этот двигались дальше по галактике. Все как везде. Здесь мы распрощались с остальными, им надо было в промзону, где располагался рынок. Ну, давай. Полторашка, надо меньше пить. Ха-ха-ха. Ты еще скажи, надо меньше жить. Питье определяет сознание. Запиши, а то забудешь. Пока. Давай. Проводив товарищей, мы с Кузьмичом, Эдиком и Димоном поднялись по ступенькам в прохладное нутро директората. Терминатор остался сторожить УАЗ. Найдя нужный кабинет, мы отдали свои справки, получили карточки временной регистрации и заверение о том, что завтра начальница выйдет из отпуска и все подпишет. Сунув карточку в нагрудный карман, я вернулся на площадь и сел в УАЗик спереди рядом с водителем. «Давай, Кузьмич, рули. Показывай, где там та ферма. Помнишь, ты говорил?» «Помню», — кивнул Бунша, заводя мотор. «Это 20 км в сторону гор. Только давай сразу затаримся». «Тоже дело». И мы заехали на базарчик, на воротах которого красовалась вывеска «Супермаркет». Набрав картошки, сахару, чая, пряников, консервов разных, мы пополнили аптечки, докупили патронов, потом еще съездили в промзону. Никого из своих мы там уже не застали, да и не соскучились пока. Надо было купить прицеп к УАЗу. Нашли бэушный, но всего за 20 рублей. Прицепили, усадили туда термо, чтобы зря тут не бегал, растрачивая энергию, двинули. За поселком тянулись обширные огороды, утыканные сарайчиками, похожими на большие ящики, и домиками, смахивавшими на большие сарайчики. Потом лес стал густеть, набирать дремучести, а в конце пути показались скалы. Мы подъезжали к предгорьям Приморского хребта. Еще каких-то 5 км до реки, протекавшую подножие. Потом надо к югу взять 2 км и выйдешь прямо к подъему на станцию ТБ. Станциями Мангиани называли особые пункты, позволявшие контролировать ситуацию на поверхности планеты. Там в недрах гор скрывался десяток горизонтов, связанных пандусами и лифтами, давным-давно пришедшими в негодность, а на нижнем ярусе находился зал ожидания. 3 миллиона лет назад туда подходили пассажирские капсулы, метавшиеся по вакуумным туннелям почти со скоростью звука. Они связывали воедино экваториальный производственный пояс с северным и южным гравигенными кольцами. Там, на полюсах, где сходились все ТБ, размещались центры управления. Целые анфилады колоссальных залов, площадь которых измерялась десятками квадратных километров. А экваториальная линия связывала между собой десятки огромных подземных мегаполисов, каждый на 500 миллионов человек. Там находились музеи, культурные и учебные центры, хранилища семян и яйцеклеток. Все, чтобы запустить заново эволюцию и восстановить цивилизацию. С первым мангиани кое-как справились, а вот со вторым... Я вспомнил Туку. Сверк обещал непременно найти меня, как только закончится его отработка. Карточки колониста ему не видать, да он в ней не нуждается. Что ныне творится на экваторе? Что там вообще сохранилось за миллионы лет упадка и вырождения? Наверняка в каком-то СТБ завалялись разрозненные капсулы. Вот только получится ли их запустить? Да и где им передвигаться? Все ТБ перекрыты десятками пробок еще в первое тысячелетие их существования, когда единое человечество Мангиан стремительно дичало и разобщалось, закупоривалось, отгораживаясь от воинственных соседей. Попробуй теперь раздолби все эти заторы. А надо. Я вздохнул. Какое-то отрывочное знание всплывало в моей памяти, но не как результат личного опыта, а как зазубренная теория. Я, к примеру, понятия не имел, где найти выходы из экваториального пояса городов, и есть ли они вообще. Ничего. Главное, я знаю, пояс есть, он существует. А разве бывают города, в которые нельзя войти? «Приехали!» — воскликнул Кузьмич, отвлекая меня от витания в высших сферах. Ферма мне понравилась. Она располагалась в большом метеоритном кратере, и проникнуть за его вал в круглую долину можно было лишь в одном месте, через бутылочное горлышко, которое хорошо простреливалось с возвышенности, где располагался хозяйский дом. С юга кратер обтекала бурная река, плеща по бокам отвесных скал, а с севера все заросло так, что ни пройти, ни проехать. Любой же прогал был обязательно облюбован грибом-бомбовиком или велофитом, так сказать, милости просим. Мы осторожно проехали расщелиной и поднялись к дому, насколько это было возможно. Весь склон зарос звонарником. Замечательная флора. Лишь кто прикоснется к зарослям звонарника, как сигнал о чужом разойдется волной от растения к растению, предупреждая о вторжении. Гибкие веточки начинают трясти коробочками-погремушками. Один куст можно и не услышать, но когда их сотня, прозвучит как барабанная дробь над ухом. Сам дом был, конечно, запущен. Стекла аккуратно вынуты бережливыми соседями, нехитрую мебель они тоже растащили. Поэтому Кузьмич сразу отпросился в рейд, проехаться по брошенным фермам и дачам, подсобрать что можно. К вечеру Бунши вернулся, притащив вполне приличный стол и 4 разномастных стула. И наше новоселье плавно перетекло в капремонт. Глава 17. Пропажа. Признаюсь честно, душа мне не лежала к фермерству. Да я вообще не хотел вкалывать. Меня со страшной силой тянуло к порталам, и единственным желанием было поскорее дорваться до дальних миров. Еще и еще раз пережить тот волнующий момент, когда твоя нога ступает на грунт чужой планеты, и ты выходишь под небо, где светит та самая звездочка, которая с Земли казалась мерцающей точкой. Так что я работал через силу, засунув свои мальчишеские восторги куда подальше. «Включи, мужика, и паши!» Успеешь еще побродить по пыльным тропинкам дальних планет. Там на передовой, а самое важное, как утверждал скучный стратег Клаузевиц, это надежный тыл. Мы привели в порядок пол и стены, починили крышу, ставили стекла. Если кто и явится, начнет снизу, от прохода стрелять, то не заденет ни одно окно. Дворик перед фасадом был защищен рядом громадных валунов. Мой дом, мой дзот. Пару раз мы прогулялись в Новый Киев. Прикупили домашние утвари, а самой плантацией занимался терминатор. А что ему? Бегает, как новенький, энергонакопители будто только с завода или где-нибудь там делались. Раз-два, готова пара ям. Притащил 2 саженца, шух, полил, удобрил и опять копает. 3 дня подряд мы вот так улучшали жилищные условия. И лишь на 4-й день я вспомнил о карточках колониста. Плюнул и поехал в город, как тут называли Новый Киев. Других-то городов нет, Устья Тиля или Новая Ялта даже до статуса поселка не дотягиваются. Добравшись до директората, я забеспокоился, успел ли. Рабочий день кончался, но дверь нужного мне кабинета была открыта. «Можно?» — спросил я, заглядывая внутрь. И обнаружил молодую женщину или девушку у маленького трюмо. Хозяйка кабинета сильно наклонилась, не сгибая длинных стройных ног, из-за чего юбка красиво обтянула попу. Девушка что-то искала в ящичке, длинные волосы скрывали ее лицо, зато тонкая блузка почти не прятала грудь. «Да-да», — ответила девушка, и мои глаза приобрели форму квадратиков. «Марина?» Девушка резко выпрямилась, и у меня пропали всякие сомнения. На меня смотрела та самая бичиха, с которой я познакомился за день до оргнабора. Марина застонала и бросилась ко мне, обхватила за шею, прижалась крепко, стала целовать, попадая мне то в нос, то в губы. «Сашка, Сашка!» — бормотала она. «Ты пришел!» Я только гладил девушку по спине, признавая ее выводы правдивыми. «Пришел!» Хотя не слишком-то искал, забыв за собственными переживаниями и о Марине, и о Кирилловиче. «Какая ты стала?» — проговорил я. «Какая?» — улыбнулась девушка. «Красивая». «Ну вот здрасте!» — притворно огорчилась Марина. «Значит, я была страшненькая». «Ты была хорошенькой, а сейчас и вовсе расцвела». Девушка вздохнула, прижалась головой к моей груди. Я заметил, что ее ранепенная, немного детская стыдливость уступила место уверенности той женской силе, которая легко берет верх над любым верзилой мужеского рода. «Ты уже отработал?» «Да, полностью. Пришел вот за карточкой. Мне сказали, что начальница вот-вот выйдет из отпуска. Это ты и есть?» «Ага», — просто ответила Марина, и я понял, что моя нечаянная подружка нисколько не изменилась. Быстро нашарив одной рукой нужные карточки, она протянула их мне. «Это что, твои друзья?» «Они самые», — приняв карточки, я поинтересовался. «Кириллыч как?» «Пошел в гору», — рассмеялась Марина. «Я устроил его в ИВК, и ему весной старшего научного сотрудника присвоили». «Взялся за ум». «Правда, уже месяц не видел Кирилловича. Работа все работа». Посмотрев на меня с улыбкой, девушка сказала. «Пойдем, пора уже». «Пойдем». Мы покинули директорат, и я предложил даме подвести ее. Дама согласилась. Поселилась Марина в хорошем месте, в квартире на 2-м этаже небольшого опрятного дома из бруса, обитого дранкой и оштукатуренного. Я не напрашивался в гости, и девушка не приглашала меня зайти. Она просто взяла меня за руку и повела наверх. Раздеваться мы стали в маленькой чистенькой прихожей, без той суетливой спешки, которую показывают в кино перед постельной сценой. Мы отбрасывали от себя галантерейные изделия неспешно, зато целовались увлеченно, а потом я подхватил Маринку, голенькую и гладенькую, и потащил в спальню. Я не заморачивался ревнимыми проблемами насчет того, кто у нее был до меня, а лишь радовался тому, что вчера Кузьмич переложил-таки печку в баньке на ферме, и мы с утра вымылись как следует. Вечером сил не было ни на растопку, ни на банный день. Маринка всегда была очень чистенькой, и мне было просто страшно представить, что она подумала бы обо мне еще вчера, уловив запах немытого тела. Я не спешил даже теперь, когда красивая и голая девушка лежала на постели передо мной, раскинув руки, раздвинув ножки, зажмурив глаза и улыбаясь. Я очень давно не был женщиной, но, наверное, именно поэтому я не торопил события, желая насладиться по максимуму каждым мгновением близости. Я целовал Маринку, гладил ее, лизал, даже мял и тискал, вызывая то стон, то вскрик, то неразборчивый лепет. Она сама притянула меня к себе и... Я долго просто лежал на смятых простынях. Сначала унимал дыхание, ласково поглаживая прижимавшуюся ко мне девушку, потом обнял ее и смотрел поверх ее головы в окно, где над деревьями сквера выглядывала зубчатая линия приморских гор. Мне было хорошо, я ни о чем не думал. Лениво подобралось однажды воспоминание о Наташе, уползло в сумерки души. Правда, даже сейчас, когда рядом лежала Марина, закинув мне ногу на живот, я думал о своей бывшей с сожалением. Мне по-прежнему не хватало ее. Маринка прелесть, но этого мало. Если мне доведется надолго уйти, я буду скучать по ее ласкам, по той невинной развращенности, с которой она ныла. Миньку хочу, хочу Миньку. Буду томиться по ее телу, а душа? А душа в те самые минуты будет помалкивать. Наташа — родной мне человек, и этого не избыть никак. И забыть не получается, да не хочу я ничего забывать. Вот в это самое время, когда я, свободный разведенный, занимаюсь любовью с Мариной, меня немного мучит совесть. Я изменяю своей бывшей жене. Повалявшись, я хотел было уйти, но девушка меня не отпустила. Я, впрочем, не сильно-то вырывался. Мы поужинали, так и не одеваясь. Посмотрели телек, переключая аж 10 программ. Их не транслировали, а записывали на земле, передавая затем на мангу. Потом Маринка стала ко мне приставать, и у нее это так хорошо получалось, что я уволок девушку обратно в спальню. А с утра мы продолжили в том же духе, словно отыгрываясь за время вынужденного целомудрия. «Мне так хорошо», — пробормотала Маринка. «Мне тоже», — улыбнулся я. Девушка вздохнула и придвинулась еще ближе, устроив свою голову на моей груди, а руки протянув к низу живота. «Не балуйся», — сказал я. «Буду баловаться. Ты сталкером был?» «Был и сталкером, и фармбоем, и горняком». «В ТБ?» «Угу. Там, наверное, страшно?» «Страшновато», — признался я. «И упырей видал?» «Ну, смотрелся». «Ужасно», — вздохнула Марина и продолжила баловаться. «Ну, я ведь не железный». Полчаса спустя я реально устал, но это было славное утомление, утомление, которого хочешь и ждешь. «Ненасытное», — ворчал я, — «все тебе мало». «Да», — жалобно протянула девушка, — «тебя так долго не было, я ждала, ждала». Я облапил свою прелесть и взгромоздил на себя. «Я ж тебя раздавлю». «Всю жизнь бы так давили», — пропыхтел я, оглаживая узкую спину Марины и дотягиваясь до тугих ягодиц, как мячики прямо. Девушка чмокнула меня в нос и перекатилась на постель. Встал на четвереньки, прогибая спину, потом села попой на пятки, закинула руки на шею, потянулась. «Не соблазняй», — вздохнул я, — «больше не смогу». Марина засмеялась и кинулась меня целовать. Мне было очень приятно, это вот ее радость, ее удовольствие от встречи. Так все может и до отношений дойти. А почему бы нет? «Я только на фотках видал, что там в ТБ», — призналась девушка, шлепая себя по коленкам. «Вечный полумрак, тени всякие, брррр!» Она передернула плечами, отчего ее груди качнулись из стороны в сторону. «Она бы там и жила, наверное». «Какой Наташке?» «А, ты ее не знаешь, Тимофеевой. Она у нас как раз ТБ занималась, потом за порталы взялась. Сначала Наташка мне стервой казалась, но это у нее от одиночества». «Она что, не замужем?» — спросил я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не выдал меня. «Не знаю даже, то ли развелась, то ли муж ее бросил. Она не хотела об этом говорить, хотя молодая совсем была. 32 — это еще не возраст». «Почему была?» — насторожился я. «Здрасте!» — удивилась Марина. «А, ну да, ты же не знаешь. Пропала Наташка». «Как это пропало?» Я ощутил, как где-то внутри меня стынет холодная сосулька. «Да непонятно ничего», — пожаловалась девушка. «Она свою группу собрала в экспедицию искать неизвестные порталы. Поднялись вверх по Герасу и нашли один такой. Она потом вернулась вдвоем с помощником, встопорщенная, вся возбужденная. Портал, говорит, нестабильный, как наш центральный, и он раз в месяц открывается, как она сказала. А, спонтанно. Ну и, короче, набрала кучу махов, сигарет, патронов. Сказала, что они попытаются инициировать портал, и убежала. Неделю ждем другую, нет никого. Нашли мы того катерника, что группу переправлял. Он провел оперов к самому порталу, а там никого. Следов полно, а на самом портале Наташка маркером написала «Открылся», и все. «Открылся, значит», — медленно проговорил я. «И когда это было?» «В том-то и дело», — вздохнула девушка, — «больше месяца назад. Приезжал даже сам директор ИВК, мы там напротив портала видеорегистратор поставили, что ты думаешь? Прошел ровно месяц, и портал открылся. Сам, но никого». «А что было за порталом?» — осторожно спросил я. «Лес? Море?» «Пустыня. Барханы такие, как в Сахаре, какие-то противные пауки бегают, здоровенькие такие и просвечивают». «Да я что?» — окатило меня. «Пауки — мерзость», — сказал я вслух. «Фу!» — покривилась Марина и опомнилась. «Ой, мне же до работы». «Ой, мне же тоже», — сказал ей я в тон, и девушка хихикнула. Одевались мы гораздо быстрее, чем разоблачались. В дверях Марина обняла меня, но я строго сказал ей воздержаться от шалости и поцеловал в носик. «Пока», — помахала она мне, — «я буду ждать». «Пока», — ответил я, старательно улыбаясь. Спустившись по лестнице, я стер улыбку. «Не знаю, что уготовлено мне в будущем и как все сложится, но Наташку я должен спасти. Больше просто некому». Выезжая из города, я быстро соображал. Тот портал, что стоит в лесу выше по течению Гераса, действительно нестабилен. Это означает, что воспользоваться им для перехода можно, если вы готовы рискнуть жизнью. Канал там держится меньше минуты, и стоит замешкаться хоть на секунду, он схлопнется. Что при этом происходит с человеком, можно только гадать. Может, наше тело рассеивается по всем световым годам между старт планеты и финиш планеты, или превращается в поток частиц, этаким джетом, пуляющим в гиперпространство. В любом случае, опыта на себе я ставить не собираюсь, и тут портал меня не интересует. На Дэшту выйти легко, ее пройти трудно, даже те несколько километров между порталами. То, что Наташка попала на Дэшту с группы, это хорошо, это дает шанс. Втроем или вчетвером куда легче отбиться. Мой тогдашний одинокий рейд был сродни безумию, зато опыт есть. Пока я думал, руки вертели баранку, направляя УАЗ к ферме старого Елизара, так звали бывшего хозяина плантации в кратере. Приблизившись к бутылочному горлышку, я улыбнулся. Бунш уже успел столбы вкопать и ворота навесить. Один я прогульщик. Оставив машину внизу, я энергично пошагал к дому. За те несколько дней, пока мы тут крутились по хозяйству, звонарник привык к нам и уже не трещал заполошно своими погремушками. «Явился, не запылился», — проворчал Кузьмич, выходя на террасу. «Ты где шлялся, босс?» «Никакого почтения», — улыбнулся я и тут же посерьезнел. «Дело есть важное. Где все?» «Эдик стулья чинит, а Димон термо гоняет, учит огородничеству. Случилось чего?» «Случилось», — сдержанно сказал я. «Эдик?» «Иду», — откликнулся Лахин, спускаясь из мансарды. «О, я же говорил, придет. Здорово». «Привет. Короче, помнишь, Кузьмич, ты как-то говорил, что выслеживал посвященного?» «Ну?» — насторожился Бунш. «Узнал чего?» «Ага, это я». «Что я?» — начал сердиться Кузьмич. «Я посвященный», — терпеливо объяснил я. «Не надо, не ищи, чем в меня запустить. Это правда. Просто...» И я выложил им всю свою историю. И про амнезию, и про свою командировку на Землю, про все. По отчаянию Бунш вовсе не рассердился, а даже как-то успокоился. «Значит, все правда», — протянул Кузьмич. «Это хорошо, что ты свой». «А я не для того тебе все раскрыл, чтобы стать послушным орудием совета», — спокойно сказал я. «Там в президиуме сидят такие же люди, что и в директорате, и я не собираюсь бить одних ради других. Разве Архипыч всю жизнь старался для того, чтобы первопоселенцев ублажить? Нет же, мы просто были первыми, а за нами должны были прийти миллионы, строить, открывать, работать, верно? Да чем же тебе не нравятся те, кого привезли папа-основатели? Или ты думал, что политбюро ЦК КПСС, когда Архипыч открыл бы тайну на пленарном заседании, послал бы сюда избранных? А разве есть такие? Нам нужны люди, рабочие, геологи, инженеры, ученые, народ. А как ты обеспечишь их приход без связи с землей?» — напал на меня Бунша. «Как? И что теперь? Раскрывать тайну всем этим министрам-капиталистам, владельцам заводов, газет, пароходов?» «А чего хочет совет?» — парировал я. «Захватить порталы, закрыться, закупориться, закуклиться и выродиться, как Мангиане. Там есть Путин». Забавно, но именно в эту недолгую минуту я успел составить для себя план всех будущих действий, всю свою стратегию, тактику по межпланетным отношениям между Мангой и Землей. «И что?» — закричал Кузьмич, уже не сдерживаясь. «Да Путин сам, как Сталин, против вождя тоже такая позиция стояла, что не дай бог. Он всю жизнь крутился и вертелся, все баланс искал, чтобы те элиты сраные его не сожрали. И Путин то же самое. Вот и все. «Царь», — передразнил он дурацкие заголовки, — «режим Путина». Он всего лишь президент, как Сталин был председателем Совета Министров, и все. «Вот мы дадим ему в руки неубиваемый козырь», — силой сказал я. «Порталы откроем, хабару натащим, сырье вагонами вывозить станем. Я тебе уверяю, Кузьмич, что Путин, получив такого союзника, как мы, одолеет все те элиты, которые выбились в верхи». Бунша долго смотрел на меня, изредка моргая. Потом шумно выдохнул. «Хе», — выразился он глубокомысленно. «В общем-то, идея дельная. За нами силы наконец-то появятся. Это будешь ты». Я нетерпеливо отмахнулся. «Я не про политику толковать собрался. Просто моя бывшая пропала. Она с группой сталкеров прошла через нестабильный портал на очень опасную планету. Тот портал открывается раз в месяц, и она уже должна была вернуться обратно. Но что-то, видно, пошло не так. Они могли погибнуть, да, но я должен в этом убедиться лично. А вдруг она, они, живы и просто не могут вернуться?» «Ага», — крякнул Бунша. «Одному там сложно, там и втроем, скажем так, небезопасно. Но, короче, пойдете со мной?» «Я!» — подскочил Лахин. Кузьмич фыркнул, только глядя на энтузиаста, деловито спросил. «Сейчас? А чего ждать?» Бунша кивнул и покосился на Лахина. «Скажешь тогда Димке, пусть останется на хозяйстве и дрессирует терминатор, а мы...» «Пешком по галактике!» — выдохнул Эдик и блаженно улыбнулся. Глава 18. Перекресток миров. Пока Эдик ходил на Деляну передавать полномочия Димону, мы с Кузьмичом перетащили в УАЗе кучу всякого добра. Автоматы, винтовки, патроны, аптечки, тюки со съестным, спальники. «Как на пикник», — пропыхтел Бунша, уминая очередную порцию груза. «В данном случае шашлык могут сделать из нас самих, так что не особо очаровывайся. Если нас и ждет отдых, то очень активный». Кузьмич хохотнул и отправился за своим рюкзаком, а на террасу выбежал Лахин. Я как раз доставал из коробки новенький японский дозиметр. «А это зачем?» – осторожно спросил Эдик. «Рентгены считать», – хладнокровно ответил я, засовывая прибор в кармашек рюкзака. «И миллизиверты. Готов?» «Всегда готов», – бодро ответил Эдик. «Где его носит этого Кузьмича?» «Его уже принесло», – проворчал Бунша, появляясь в кадре. «Тогда рванули», – с прежней бодростью сказал Лахин. Я молча покинул ферму, таща на плече рюкзак, скинул его в багажник, попинал колеса, уселся за руль и завел движок. Бак был полон, плюс 3 канистры. Должно хватить. В любом случае, на УАЗе не в любой портал попадешь. Есть широкие, как центральная, есть такие, что не шире обычной двери. Выехав на дорогу, я прижал педаль газа. Скакать по здешним ухабам не хотелось, но и тащиться желания не было. «Везет тебе», — вздохнул Эдуард. «Ты уже на 2 планетах побывал». Я коварно улыбнулся. «На 22. Или 3. «Серьезно?» — вытаращился Эдик на меня. «Крест на пузе, как Терм говорит». «Ничего себе, а? Увидишь сам». «А, ну да, нет, молодцы, мангиане». «Мангиане тут ни при чем. Самому старому порталу всего 300 тысяч лет». «Кто же их тогда строил?» «Понятия не имею. Я даже самого смысла не улавливаю, почему строители порталов связали между собой именно эти, а не другие планеты. Они все землеподобны, везде есть вода, даже на Дэште. Не одна же там пустыня. Везде жизнь бурлит, но вот разумные завелись только на Земле. Мангу я не считаю, на ней уже была построена мощная цивилизация, когда здесь высадились эти самые зодчие. И есть еще одна планета, я назвал ее Телус. Там степь, в том месте, где стоит портал. А неподалеку от него я нашел каменный наконечник, то ли большой стрелы, то ли маленького копья, причем с обломком древка, то есть наконечнику этому всего несколько лет. Знать завелся кто-то первобытный, но это скорее исключение. Я уже несколько раз схему рисовал, как в метро, ведь до разных планет приходится добираться транзитом. Иной раз приходится по 5-7 миров пройти, чтобы оказаться в нужном месте. И где-то есть материнская планета строителей, она, как центральный вокзал, связывает все порталы. Но до нее я пока не добрался. Может, и вообще не доберусь. «Почему?» – удивился Эдик. «Да потому. 2/3 порталов не работают. Иной раз стоит на входе знак нужной планеты, а никак. И приходится кумекать, по какому маршруту пройти, чтобы попасть на эту самую нужную. Да я и сам пока так, посвященный низкой квалификации. Любой портал, к примеру, можно заблокировать, но я этого пока не умею. Да там много нюансов». «А мы сейчас куда?» – осведомился Бунша. «На Герас?» Я мотнул головой. «Нет, на центральную площадь». Кузьмич посмотрел на меня недоверчиво, потом ухмыльнулся. «Ну ты наглец!» «Да там проще всего, только надо в обеденный перерыв попасть, чтобы нас никто не заметил». «А скоро уже. У них же с 12, ну вот». Показались дальние дачи. На огородиках вкалывали граждане пенсионного возраста. Потом мы миновали железнодорожный переезд со шлагбаумами, проехали под трубой нефтепровода, поднятой на бетонных опорах, и выкатились на улицы Нового Киева. Новосталинки. Я усмехнулся, подумав, что благодаря амнезии обрел память сразу и землянина, и мангианина. Москва и Подмосковье мне были так же близки, как Новая Украина. Это тоже ценно, расширяет понимание. Я же помню, теперь помню, как горел желанием ворваться в Новосталинку, поливая из пулеметов всех этих гвардейцев и бомжей. А теперь я и сам бомж. Погоняло такое. Приготовились. Кузьмич, держи свой винтарь и не выпускай. Я неторопливо выехал на площадь. Директорат покидали последние сотрудники, торопясь на обед. Многие спешили в кафешку напротив перекусить и вернуться в пустое гулкое присутствие. Посидеть, отдохнуть от надоедливых посетителей. «Эдик», — сказал я, — «сейчас я выйду, а ты займи мое место. Когда я махну тебе рукой, трогайся, въезжай в портал. Я запрыгну. И смотри, чтоб далеко не отъезжал. Понял?» «Ага», — сипло ответил Лахин. Кузьмич осклабился и надел темные очки. Для пустыни самое то. В своей панаме, седоусой, в солнцезащитных очках Бунша смахивал на гангстера, на какого-нибудь подручного Дона Корлеоне. Я пошел. Темные очки я тоже надел, на дэште слишком яркое солнце. Неторопливо перейдя площадь, я вышел к небольшому скверику перед порталом. Проехать по центральной аллее было несложно, никаких цветов мы не помнем. Хорошо хоть сиеста. На солнцепеке было жарковато, никого не тянуло преть на лавочках. Стало быть, свидетелей не будет. Сделав знак Лахину, я повернулся к порталу. Вроде бы никто не видит. Вложив правую руку в отпечаток пятипалой ладони, я коснулся трех ромбических выпуклостей подряд. Получится у меня или нет? В проеме портала был виден въезд на улицу 50 лет Октября. Вид подернулся рябью, пошел волнами и как-то сразу пугающе быстро сменился совершенно иным пейзажем. Красными барханами и лиловыми западинами между песчаных волн. Солнце на дэште клонило их к закату. УАЗ прокатился по аллее, слегка притормаживая перед порталом. Я запрыгнул, держась за раму. Вперед, вперед. Машина взревела мотором, шины ширкнули, и Манго оказалась позади. Я резко обернулся. Все, мы там, то и здесь. За порталом в виде громоздкой буквы «П» виднелись такие же барханы и дюны, как перед нами. Пыля на гребешке дюны к нам быстро семенил длинноног. «Кузьмич?» «Вижу». Скинув зигзауэр, Бунш выстрелил, перебивая паука напополам. «Эдик освободил место». «Ага». «Быстро, быстро. И вооружись. Увидишь длиннонога, стреляй, эти твари очень уж быстрые». «Ага». Перед тем, как сесть за руль, я мельком осмотрел портал и сразу обнаружил то, что искал. На ровной и гладкой поверхности между двух отпечатков было написано торопливым Наташиным почерком. Миша пошел в разведку, но не вернулся. Очень опасны пауки. В бинокль хор виден еще один портал, прим в 3 км. Попробуем там. Я вздохнул. Наташка писала, будто бы мне одному, а не предупреждала идущих следом. Описала именно она. Таких Р и Д я ни у кого больше не встречал. Поехали. Они отправились вон к тому порталу, через этот обратно не вернешься, он односторонний. Да, на всякий случай, избегайте солончаков, там под землей очень неприятные твари живут. Воздух какой, прокомментировал Кузьмич и засмеялся. Не пугай, Санька, это ж так здорово, еще один мир. Да я разве спорю? Я тронул УАЗ, поправив бейсболку. У меня с детства большая голова после рахита, не всякая шапка налезет. В школе даже головастиком дразнили. Может, того бандоса, что Саула пытал, тоже в детстве заставляли рыбий жир пить? Ух и гадость. Взрёвывая мотором, машина двинулась склоном бархана. Песок был рыхлым, но его скрепляли корни росохватки. Это растение высовывало побеги из песка лишь ночью, когда холодало. Корневая система у росохватки напоминала рыбачью сеть, да в несколько слоев, скрытую под тонким слоем песка. Утренний туман поглощался, впитывался миллионами корешков и волосков. Хочешь жить, умей вертеться. Обвалив верхушку бархана на такыр, глинистую плешь между наносами песка, всю покрытую растрескавшейся грязью, мы добились того, что из глубины показался хватун, расщеперивший свои челюсти. «Уши не обляпайся!» — крикнул Эдик. Лахин чувствовал себя ребенком, ощутившимся в детском мире, где никого нет. Играй с чем хочешь, трогай все, что нравится. Мы проехали около половины пути до второго портала, когда целая вереница длинноногов показалась из-за дюны. Их конечности сновали бешено, будто шатуны, едва касаясь взрываемого песка. Скользя по склону, стая развернулась в цепи, бросилась на УАЗ, быстро, очень быстро взбираясь по песчаному откосу. «Огонь!» — крикнул я, выжимая педаль газа. «И берегите патроны!» Кузьмич вскинул винтовку, одним выстрелом снимая длинноного посередине цепи, которая помалу заворачивалась в скобку. «Эдик, крайних снимай!» Лахин дал очередь. Пули в основном пускали фонтанчики по гребню, но парочка достал такие любители человеченки. Одному пауку перебил ногу в суставе, брызгая зеленой гадостью, а другому разворотил весь низ брюшка. Матерясь, Буншу привстал, стреляя у меня над головой. В ушах зазвенело, но мимо. Подскакивавший УАЗик не слишком способствовал меткости. А длинноноги наседали, догоняя и окружая машину. Пять тварей заходило справа, если я правильно сосчитал, а еще три бестии пылили слева. Они мчались с каким-то неприятным хрустом, будто великан какой комкал листы и плотной бумаги. Ноги у пауков так и мелькали, а две передние они держали на весу, сгибая и вытягивая, готовясь уцепиться, схватить, сдернуть, навалиться. Я не выдержал и выхватил бюрзу. У меня с левой получалось не слабо. Держа баранку одной правой, я послал пулю в самого настырного. Он скакал в паре метров от борта, так что промахнуться было бы стыдно. Ну, стыдиться мне не пришлось. Входное отверстие в головогруди паука вышло здоровым, кулак пролезет, а выходное вовсе растрепало паучью плоть, брызгая слизью и рваными потрохами. Подбитый мной длинноног кувыркнулся, нелепо раскидывая конечности. Его собрат налетел на них, споткнулся и покатился колесом под горку, прямо на солончак, блестевший под солнцем так, словно был покрыт изморзью. Хватун сработал на автомате. Его уродливая голова прорвала корку соли в паре шагов от паука. Плотоядно раздвигая жвалы, хватун высунул шипастое тело и загнулся и сцапал тушку, сочившуюся зеленым. Немного переборщив, челюсти отсекли от ног пару обрубков, упавших в соль и песок. Крошки на столе. Кузьмич как-то хитро вывернулся, упираясь коленями, и сделал два выстрела, да так быстро, что звуки слились в один удар. Бунша целился по парочке длинноногов, и ближний он достал-таки, оторвав прямым попаданием половину лап. А вот тот паук, что несся чуть дальше, не вовремя подпрыгнул. Пуля из зигзаура лишь оторвала ему кончик хваталища. Но тут Эдик показал класс, короткой очереди разрывая подранка. Тогда длинноногие пошли ва-банк. Трое бестий издали неприятный режущий свист и прыгнули, мощно оттолкнувшись. Я видел их будто в замедленной съемке. Кишки колыхались под полупрозрачным панцирем, трепетали жгутики мышц, ноги разворачивались во все стороны, а маленькие клешенки ожесточенно щелкали. Лахин заорал, падая на заднее сиденье и наводя автомат. Очередь прошла мимо, но положение спас Кузьмич, треснувший прикладом паука, атаковавшего Эдика. Еще одна тварь решила совершить посадку у меня на голове. Она падала сверху, растопырив конечности на манер морской звезды. Сперва я увидел дырищу в планировавшей тушке и лишь потом сообразил, что это я и выстрелил. Рука сама все сделала на рефлексе. Главное, мне и свернуть не получалось. Машина мчалась по гребню дюны, валясь то влево, то вправо. А вот сбавить скорость я мог. Третий из прыгунов совершил перелет, и я притормозил. Паук ударился о капот, скатился, и правое колесо переехало его. «Отстали вроде», — крикнул Лахин. «Некому приставать стало», — хохотнул Кузьмич. «Скоро уже», — сказал я не впопад. УАЗ вырвался на плоскую возвышенность, песчаные наметы, которые были густо замешаны на каменном крошеве, и подлетел к порталу. «Следите за пустыней», — бросил я, покидая машину. Надписи на каменных вратах не было. Я осторожно поводил ладонями над пирамидками-полусферками. Кожу то пекло, то вдруг начинало щипать, как будто слабым током. «Отсюда можно выйти на три планеты», — доложил я, унимая исток адреналина. «На Аврору Наташке не попасть, а на Нелли нет жизни. Только на Марук. Я, кажется, начинаю понимать. Тот портал, что за Гером, открыл Наташкиной группе как бы зеленый коридор к секторальному центру. Это сбой в системе, они будут беспрепятственно топать вперед, но вот обратно вернуться не смогут. Вопрос. Докуда они дойдут? Чую, будут идти, пока их не остановят. Вперед!» Я открыл портал и поманил друзей за собой, одновременно страхуя их. Эдик кинулся за руль и поехал, вписываясь в проем. «Все, тормози. Кузьмич, опусти волыну, здесь безопасно». Я приподнял бейсболку, глядя на изумрудное сияние, рвавшееся в небо за лесом. Это всходило здешнее солнце. «Это Ахернар», — сказал я, кивая на рассвет. «Звезда Альфа Эридана. А Марк, он не сам по себе, а спутник Гелы, горячего Юпитера. Не заметили еще?» «Ох ты!» — протянул Кузьмич. «Я думал, это небо, а это...» «Это Гела». Громадный бурый диск планеты-хозяйки занимал половину небосклона. Приятный для глаз зеленый свет пробивался между башнеподобными деревьями тху. Их колоссальные гладкие стволы были увенчаны помпонами сине-зеленых листьев, трубчатых, обвисших, растягивавших полупрозрачные перепонки, шуршащих и поскрипывавших. Но это были лишь верхушки исполинских тху, вымахивавших в высоту на добрых полкилометра и строивших вокруг себя многоярусный лес. Нижние кроны вязались друг с другом, огромные сучья переплетались в прочные перекрытия, прячущиеся в темноте и сырости первый ярус. Рай для мелкой живности. На сплетении стволов и сучьев оседала пыль, сыпался пепел от сгоравших деревьев, и на этой почве всходил вторичный лес, верхушки которого смыкались со средними кронами дху и тоже завивались в настил, непрочный рваный третий ярус, если считать от поверхности планеты. Повествуя об этих особенностях, я исследовал портал и вскоре обнаружил искомое. Короткая запись, сделанная рукой Наташи, гласила: «Мишу мы не нашли, Диму ранил паук. Перевязали. Портал открыт сразу. Здесь тихо. Мы обслед местность. Прямо от портала в 5 км за озером стоит еще один. Пойдем туда завтра». Ниже имелась приписка: «Вышли на третий день. Все хор». Они были здесь и пошли к порталу. «Едем». Я завел машину и тронулся вперед. Эти места мне были известны. Через любой портал выходишь именно сюда. УАЗ въехал под огромную ветвь размером с 20-метровое дерево. Мясистые толстые листья не шуршали, а поскрипывали, отливая серебром с изнанки. Бампер раздвигал мягкие упругие стебли лишайника. Потревоженный лишайник надувал мешочки спороносов и пускал пыльцу струями. Кольчатые пупырчатые деревья вторичного леса походили на мангианский спиральник. Их стволы завивались и закручивались в кренделя. Впереди нарисовался провал, и УАЗик осторожно спустился по склону на первый этаж, на твердь. Оплывшие комли деревьев тху держали потолок, сквозь который пробивались белесые корни. За них цеплялось что-то живое, целый выводок пушистых шаров. Свет фар пугал их, и шары кукожились, сжимались, словно стараясь стать меньше. Впереди посветлело, и машина выехала по осыпи, утрамбованной местными зверюгами. Открылось озеро, а Хернар заглядывал в прогал леса и отражался зеленым блеском. «Вот он!» Портал стоял на берегу озера на каменной плите. «Да нет, это была всего лишь плоская скала». «Все, приехали», — объявил я, — «дальше пешочком». «А чего?» — вытянул лицо Лахин. «Проем узкий». «А-а-а! Так что вперед», — бодро сказал я, и с полной выкладкой. «О-о-о! Я думаю, что ты все это по рюкзакам суешь». «Коварный я». Выгрузив рюкзаки и оружие, я отогнал УАЗ в укромное место, в огромное дупло размером с пещеру. Под ногами уминался толстый слой трухи, а сверху нависал потолок, весь в извильнах, как исполинский грецкий орех. Вернувшись, я тоже нагрузился рюкзаком, жалея, что с нами нет терминатора, и пошагал к порталу. Шагать мне пришлось недолго, со стороны озера показались серебристые, двояко выпуклые диски, каждый по метру в поперечнике или чуть больше. Их было 3 штуки. Завивая в воздухе восьмерки, они кружились над нами с глухим свистом. «Не нравятся мне эти тарелочки», — процедил я, останавливаясь. Гюрзу я давно вложил в кобуру, вооружившись Светкой. Винтовка была почти что новая, видать, лет 60 на армейском складе пролежала. Неожиданно тарелочки резко изменили план полета, 2 диска стали круги нарезать, а третий замер в полусотни метров над грунтом. Чуть-чуть накренившись, он открыл в днище диафрагму, и я рявкнул: «Глаза!» Ослепительная вспышка ударила даже сквозь веки, потом меня окатил жар и шатнула воздушная волна. Проморгавшись, я разглядел глубокую канаву, прорытую, вернее, выжженную диском. Со дна долетали малиновые брызги расплавленного грунта, а края борозды уже остывали, блестя глазированным шлаком. «Это предупреждение», — крикнул Бунша. «Типа посторонним вход воспрещен», — поддержал его Эдик. А я молча вскинул винтовку и выстрелил по стоящему диску. Тот как раз открывал диафрагму, наклоняясь в нашу сторону, так что мы оказывались на линии огня. Но я не потому жал на курок, что нужно было обороняться. Меня взбесило, что какой-то робот мешает мне спасать Наташку. Честно говоря, мой поступок был весьма рискованным. Черт его знает, какую энергию запас в себе диск. Так ведь нас и без того пытались убить, в землю закопать. Пуля угодила точно в раскрытую диафрагму, в это дуло инопланетное. Полыхнуло знатно, все днище тарелки вывернулось наизнанку, с оглушительным громом ударили снопы синих искр, а покорежный верх диска усвистал в озеро, где и скрылся под волнами, пустив струю пара. Кузьмич тотчас же последовал моему примеру, сбив кружившийся диск. Пуля отлетела рикошетом, заставив тарелочку вихлять в полете, и Бунша поразил ее вторым выстрелом в ребро, усеянный разноцветными огонечками. Диск разложился, как ракушка, выбрасывая искры и светящийся дым, съежился и запрыгал по берегу, распадаясь на 2 половинки. Третья тарелочка, надо полагать, правильно оценила ситуацию и дунула на утек. Однако Лахин тоже хотел вставить свои 5 копеек. Коротко-то такнул калаш, и все пули озвучили попадание. Диск заколыхался, то поднимаясь, то опускаясь. Завертелся юлой, в прецессии булькнул в воду. На счет 2 озера вскипело, вздымая белопенный гейзер. «И так будет с каждым», — сурово сказал Лахин. «Ты еще в дуло дунь», — съехидничал Кузьмич. «Пошли, пошли», — заторопил я их. Достав дозиметр, я убедился, что выплавленная канава хоть и фонит, но не критично. С разбегу перепрыгнув борозду, над которой все еще струился муар нагретого воздуха, я поспешил к порталу. «На том берегу стоит база Кхаскхов», — объяснял я на ходу. «Вон тот пологий купол, видите?» «А кто такие? Кац? Кацхи?» «Кхацхи! Понятия не имею. Просто получил такую инфу и все. Знаю только, что у них биологическая цивилизация, что кхацхи на редкость миролюбивы. Но только почему эти охранные роботы напали на нас, не пойму». «В принципе, никто на нас не нападал», — резонно заметил Эдик. «Эти дискоиды просто прорыли межу, запрещая нам идти к порталу. А может, и не запрещали, а предупреждали просто». Не дослушав его, я быстро осмотрел портал. Короткая запись, выведенная Наташкиной рукой, гласила: «Проходим. Охранные роботы ведут себя подозрительно». Надо полагать, мой приход усилил их подозрения. Бунша стоял на страже, держа винтовку в руках, а я внимательно ощупал интерфейс портала. Все эти пирамидки, полусферки, выемки, круглые и овальные. «Отсюда открывается выход на Приус, на Аврору и...» Проговаривал я для товарищей. «И на станцию. Странно. Я думал, они на Аврору попадут, а тут заблокировано». «Мы никуда не попадем?» — выразил Лахин свое сильнейшее разочарование. «Попадем», — отмахнулся я. «Так, на Приус они тоже не вышли бы, канал нестабилен. Неужто на станцию?» «Ладно». Вложив ладонь в идентификатор, я сделал жест. «Проходите». Кузьмич сноровисто миновал портал, Эдик поспешил следом, а я прошел замыкающим. Мы оказались в замкнутом пространстве, довольно обширном помещении, стены и пол которого отливали одинаково кремовым цветом. Переборка слева была вогнута, а впереди угадывались створки дверей. «Мы не на планете», — сказал я. «Это внешняя станция, но здоровучая». «А где?» — тут же воспылал энтузиазмом Эдик. «У какой звезды? Ты знаешь?» «Сейчас увидишь. А гравитация тут откуда? Искусственная?» «Да». «А свет? Тут вроде никаких ламп. Воздух светится?» «Да». Двери мягко разъехались, пропуская всю нашу компанию в переходной отсек. Огромный, длинный, как станция метро. Во всяком случае, пара поездов в отсеке разъехалась бы. «Сейчас», — подумал я. Раза три я бывал на станции, но ощущение чуда не покидало меня. Я усмехнулся. Гулять самому не так интересно и увлекательно, как показывать тутошние чудеса спутникам. Мы прошли весь отсек. Двери, большие как ворота, бесшумно раскрылись перед нами, и Кузьмич с Лахиным застыли на пороге обзорной палубы. Я был доволен произведенным эффектом. Палуба была громадна, вытягивалась длиной таким проспектом, а вся ее передняя часть открывалась колоссальным окном, метров 15 в высоту. За плитами неизвестного прозрачного материала распахнулась необозримая чернота космоса, и в этой тьме сияла, сверкала, переливалась галактика. Она была видна не с ребра, а вдоль оси, гигантская шутиха, размахнувшая спиральные рукава. На обзорной палубе не фосфорицировало воздух, испуская нежное сияние, как в отсеках, да и зачем? Света миллиарда звезд вполне хватало. «Твою мать!» — выдавил потрясенный Кузьмич. Эдик, притворявшийся соляным столбом, и звук не издал, лишь медленно покачал головой. «Станция находится вне галактики», — негромко сказал я. «Отсюда до нее десятки тысяч светолет. Это единственный искусственный объект, на котором стоит портал. Почему, не знаю. И чья это станция, мне тоже неизвестно. Но красиво же». «Нет слов», — прошептал Лахин. «Просто нет слов». «Пошли», — оборвал я его в восторге. Засмотрелся. Мы прошагали всю обзорную палубу из конца в конец и вышли в радиальный коридор. Голые стены разочаровывали. В нашей орбитальной станции заглянешь, если туда места живого не найдешь. И верх, и низ, и борта истыканы приборами, мониторами и прочими причиндалами. А тут пусто. Хотя откуда мне знать? Может, стоит сделать какой-нибудь знак, и все стены покроются экранами, выдвинутся пульты разные. С другой стороны, к чему пульты, когда автоматика справляется? Ну, это как сказать. «Здесь вы поосторожней», — сказал я, проводя друзей в очередной блок. «Полусферу 100 метров в диаметре, прикрытую котельным сводом, мягко светящимся белым. Тут гравиустановка не фурыкает». «Вообще?» — восхитился Эдик. «От слова совсем. Держи веревку. Обвязывайся». Веревка была обычной, бельевая, ее прочности хватит. Я осторожно двинулся вперед, вспоминая, как порхал в прошлый раз, угодив в зону невесомости. Никакого позитива эта микрогравитация во мне не оставила, но Эдик уже не докажешь. «Слышь, астрофизик», — строго сказал я, — «если ты повиснешь, а потом отлетишь направо к борту, тебя приложат о пол 15 или 20 G, понял?» «Понял», — ответил Лахин, подскакивая и забирая влево. Чем левее он оказывался, тем его скачки становились выше, а тело дольше задерживалось в воздухе. И вот завис, переворачиваясь головой вниз. «Доволен?» — буркнул я. «Ага». Я покопался в карманах, досадуя, что не додумался прихватить с собой камушков, и нарыл пятак. Расставаться с 5 копейками было жалко, но я пересилил жадность и пульнул монетку в дальний правый угол. Пятачок, крутясь и посверкивая, улетел и резко ударил об пол, впечатываясь в упругое рубчатое покрытие. «Ух ты!» — воскликнул Эдик, паря на высоте человеческого роста. «Здорово! Спускайся давай!» Мы сделали еще три шага, волоча Лахина за собой, как шарик на веревочке. Я ощутил прилив тяжести и замедлил поступь, а Эдик вовсе спрыгнул, отбив себе пятки. «Блин! Сказано ж было, спускайся!» Я осторожно шагнул вперед. Полное впечатление, что ногу вместе с гирей поднимаешь. «Раньше такого не было», — пропыхтел я. «Тут нормальная тяжесть стояла». «Все портится», — закряхтел Бунш. «И гравитаторы твои тоже. Небось, не на гарантии». «Ох ты!» Гравитация достигла двойной, будто я не рюкзак на спине нес, а еще одного Саньку Тимофеева. «Кузьмич, снял бы ты свой рюкзак». «Ни хрена», — уперся старик. «Мне еще 40 кг прилило, как два коромысла с полными ведрами на плечи возложили». И вдруг тяжесть спала, вернувшись к единице. Теперь даже увесистый рюкзак казался нелегким. Фух, прошли. За мной. Следующая палуба напоминала бочку, разрезанную повдоль. Прямоугольную площадь с футбольным полем величиной прикрывала сводчатая крыша. И здесь не было пусто. Непонятные машины рядами и шеренгами заполняли весь блок. Похожие на толстые колонны, оплетенные трубами разного диаметра, истыканные хрустальными полусферами, за которыми роились пузыри, инопланетные агрегаты поднимались до самого потолка, наполняя воздух басистым гудением, изредка прерывающимся резкими медными ударами. Остро запахло озоном. Оглядывая непонятную технику, я заметил стрелку, нарисованную маркером на боку установки, и прибавил ходу. Отсек с машинами продолжался еще одним таким же, с той разницей, что вместо гладкого пружинищего пола там стлался густой, тяжелый дым, белый с голубым. Он стелился понизу, как туман, и опускать в него ногу было боязно. Кузьмич ткнул синий туман прикладом винтовки. И ничего. Храбро шагнул и заковылял. «Как в воде идешь», — прокомментировал он. «Сопротивление такое». Вздохнув, я тоже погрузился в дым. Тот колыхался ниже колена. И впрямь разгребать с виду бесплотный туман приходилось с натугой. Так мы и побрели, пока странная дымная пелена не истончилась у порога третьего отсека, тоже забитого машинами, но только здесь стояла тишина, а воздух был наэлектризован, длинные седые волосы Бунша распушились, по моей одежде пробегали искры. «Током не бьет?» — сделанной заботливостью спросил Эдик. Кузьмич фыркнул негодующе, а я серьезно сказал. «У тебя на ушах огни святого Эльма. Красиво?» Лахин тут же схватился за уши. Куртка его так и затрещала от разрядов. «Кажись, вышли». Прямо перед нами, аккуратно вделанный в переборку, находился портал. Строчки, выписанные черным маркером, я приметил издали и поспешил прочесть. «Дошли», — писала Наташа. «Раненый Димка отказ от помощи и пропал там, где этот дым. Канул в него и будто растворился в этом проклятом тумане. Мы подумали, что там люк, и он туда провалился, ощупали пол, ни щелки». «Итак, нас, ост, трое. Идем дальше». «Куда же вас дальше-то понесло?» — вздохнул я, касаясь интерфейса. Выбор был велик. Отсюда портал открывался сразу на 7 планет. «Перекресток миров».